«Я сегодня встретил Кларису в парке», — сказал Хью Уитбред, выуживая кусок цыпленка и спеша отдать скромную дань признания своему удивительному таланту. Стоило ему приехать в Лондон, он сразу всех встречал. «Но обжора, обжора! Она просто таких не видывала», — думала Милли Браш, которая судила о мужчинах с неколебимой суровостью и была способна на преданность до гроба, в частности, представительницам своего собственного пола, ибо была она сутуловата, бородавчата, угловата и решительно лишена женских чар. «А знаете, кто сейчас в Лондоне?» — вдруг вспомнила леди Брутон. «Наш старый друг Питер Уолш». Все заулыбались. «Питер Уолш!» И мистер Дэллоуэй искренне обрадовался, думала Милли Браш. А мистер Уитбред только о цыпленке и думал. Питер Уолш. Все трое, леди Брутон, Хью Уитбред и Ричард Дэллоуэй, вспомнили одно и то же, как отчаянно был Питер влюблен. Получил отворот-поворот. Уехал в Индию. Ничего не достиг, совсем запутался, и Ричарду Дэллоуэю очень нравился старый милый приятель. Милли Браш это видела. Видела глубину в его темных глазах и как он колеблется, что-то решает. И ей было интересно, ей все было интересно про мистера Дэллоуэя. Интересно, что он думает про Питера Уолша. Что Питер Уолш был влюблен в Клариссу, что сразу после ленча он пойдет к Кларисе и скажет ей, что он любит ее. Да, именно в этих словах. Милли Браш когда-то чуть не влюбилась в эту задумчивость мистера Дэллоуэя. Он такой положительный и настоящий джентльмен. Теперь же ей было за 40, и леди Брутон стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал — как бы ни была она погружена в соображение высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула Милли Браш ради подкупа ни самой малейшей безделицы. Ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щечек, решительно ничего. Леди Брутон стоило только кивнуть, и Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе. «Да, Питер Уолш вернулся», — сказала леди Брутон. Это смутно льстило им всем. Побитого, незадачливого, его кинуло к их безопасному берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно. У него в характере какой-то изъян. Хью Уитбред сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за моего старого друга Питера Уолша и прочее. Только ни к чему это не приведет. Ни к чему существенному не приведет из-за его характера. «Вероятно, сложности с женщиной», — сказала леди Брутон. Они все подозревали, что подоплека в этом. «Однако», — сказала леди Брутон, чтобы переменить тему, — «мы все узнаем от самого Питера». Кофе что-то долго не несли. «А его адрес?» — бормотнул Хью Уитбред. И тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшая леди Брутон день-деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало, и тотчас извлекалось седовласым Перкинсом, который служил леди Брутон уже 30 лет и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбреду, и тот вытащил записную книжку, вскинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку. Кофе не вносили, пока мистер Уитбред не управится с этим делом. «Хью ужасно медлителен», — думала леди Брутон. «И Хью потолстел», — она заметила. «Ричард всегда в прекрасной форме». Леди Брутон начала уже нервничать. Решительно,